Стариковским делом в садике покопаемся. И совсем тихо добавил. Надежда есть, что Аглая Петровна в скором времени возвратится. Володька, вернее, Владимир Афанасьевич, со здешним штубом имел беседу. Тот обнадежил. Бледное лицо Степанова еще более побледнело. Он вздохнул, пообещал, что станет навещать, и вышел спиной, чувствуя горестный взгляд старого друга. Евгений Родионович, сидя рядом с шофером, уже поджидал отца в казенном автомобиле, с хлопотливым выражением читал газету. Варвара завернула ноги Степанова в одеяло, автомобиль осторожно двинулся вперед. «Я только тебя докину и сразу дальше», — предупредил Евгений, складывая известие. «Уж ты не обижайся. Завтрак подготовлен, согласно моим указаниям, на самом высшем уровне, а вечер целиком и полностью проведем вместе». Адмирал хотел было сказать, что никакой вечер вместе ему не требуется, но Варвара погладила его запястье, и он промолчал. День был чуть-чуть морозный и очень солнечный. От обилия воздуха после больницы у Степанова сладко кружилась голова. «Стар стал», — думал он. «Слаб стал». «Ничего подобного», — сказала Варвара. «Вовсе ты не стар и не слаб». «А разве я вслух?» — испугался Родион Мефодьевич. «Как в старых пьесах писалось про себя», — ответила Варвара. «Но ты не огорчайся. Я уже давно сама с собой разговариваю. Скажешь, тоже старуха?» Машина повернула. Сноп солнечного света ударил в лицо Варвары, и адмирал грустно удивился. Синяки под глазами, морщинки у круглых, еще недавно совсем молодых глаз, рот полуоткрыт, словно дышать ей трудно. «Ты чем расстроена?» — осведомился Родион Мефодьевич. «Не спала, что ли?» «Вот-вот, поговори с ней», — обернулся Женька с переднего сиденья. «Поговори, побеседуй. Черт меня дернул сообщить сестричке, что от нашего дорогого Володечки жена с чадом сбежала. Так вот, изволишь видеть, страдает». Сытые губы Евгения безмятежно улыбались, глаз за очками, как всегда, не было видно. Он и вправду не понимал, чем огорчена Варвара, и стал расписывать характер Устеменки, с которым никто не может ужиться. «Помолчал бы», — тихо попросила Варя. Дед Мефодий поджидал их на крыльце, в начищенных штиблетах, в лучшем из даренных кителей, в отглаженных Павлой для такого случая брюках. С сыном он трижды поцеловался, рассказал сходу, что Павла Назарна служила во здравии Родион Мефодьевича молебен, но только все было недействительно, потому что поп спутал раба Божия Родиона с рабом Божиим Романом, и через это Павлины деньги пропали даром. Завтрак действительно был на высшем уровне. Дед Мефодий выпивал ради возвращения сына, закусывал и командовал по дому, будто и вправду хозяин. И о медицине рассуждал солидно, не отрицая ее достижений, но и не без сюжетов о том, что если распарить раков в керосине и пить тот настой беспощадно с молодых лет, то весь организм будет устойчив против, например, тифа. «Ну, это ты, батя», — попробовал было возразить адмирал, однако без всякой пользы. Старик только распалился в своем наступательном порыве и рассказал еще две притчи. Одну про мухоморный отвар, а другую про мышей, на редкость отвратительную. «Не к столу, конечно, будь сказано», — деликатно добавил он. Позвонил по телефону с горячими поздравлениями Раида, сказал, что должна еще подойти к комиссионному, и тогда уж поцелует в обе щечки папочку. «Ждите!» — крикнула она. «Я мгновенно!» «Ес!» — ответила Варвара. «Папа с ума сходит, так хочет тебя увидеть!» Павла в медицинском белом халате, у Евгения их накопилось порядочно, и теперь было решено, что в гигиенических целях следует готовить пищу только в докторском обличье, подала большое блюдо жареных пирожков. «Гуляем, братва!» — объявил дед Мефодий. «Давненько что-то такой подачи не было».